Господь поместил радость между любовью и миром. Там она и возрастает. Подобно тому, как два херувима осенили крышу ковчега завета, где являлась слава Господня, так любовь и мир в сердце христианина осеняют радость неизреченную. Возлюбил ли ты Господа превыше всего в мире, дорогой читатель? Любишь ли ты ее всем сердцем и соблюдаешь ли его Слово Святое превыше всех своих правил? Любишь ли ты ближнего твоего, как самого себя? Наполняет ли твое сердце мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдая сердце твое и помышления твои во Христе Иисусе? Имеешь ли ты мир с Богом в своем сердце, со всеми людьми? Только от полноты божественного мира в сердце происходят беспрерывные помышления и внутренняя тихая беседа с Господом. Если нет мира с Богом, тогда нет мира в сердце, и тяжело жить в мире со всеми людьми. Отсутствие мира в сердце приводит христианина к духовному беспорядку и непослушанию, не потому, что он желает этого, но потому, что он становится неспособным слышать голос Божий, не так ли? Для восстановления мира с Богом и душевного покоя нужно глубоко смириться в сердце перед Богом. Смирение никогда не дает человеку оправдания неправильных поступков, но оно приводит к признанию своей вины. Самые тяжелые слова для человека – это «я виноват, прости», но смирение побеждает это. Почему же смирение имеет столь сильное действие по отношению к Богу? Бог, создавший человека, прекрасно знает человеческое сердце, и Он говорит о нем такие слова. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. «Помышление сердца человеческого, зло от юности его» Бытие 8:21. Если Господь говорит о том, что уровень человеческого характера очень низкий, то это вполне верно. Исправить свое грешное состояние или улучшить себя человек не в силах. Одно только нужно человеку – признать себя недостаточным милости Божьей и негодным ни к чему доброму. Апостол Павел не стыдился называть себя первым грешником. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 1 Тимофею, 1 глава, 15-16. Мы имеем много примеров в Слове Божьем, даже в тех случаях, когда Богом был объявлен приговор гнева Его против некоторых лиц или целого народа, и когда ничто иное не могло изменить решение Господа. Смирение изменило все положение. За все тяжкие грехи царя Ахава Бог через пророка Илию произнес суд над ним и его домом. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И сказал Господь Илии: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед на его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». 3 Царств, 21 глава, 19 по 29. Примеры Ниневии, царя Манасии, женщины-сарафиникиянки и много других также подтверждают то самое. И если смирение преступников воли Божьей имело влияние на сердце Господа, тем более смиренное хождение перед Богом детей Его содействует обильному излиянию благодати в исполнение Его обетований. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость сердца делает человека противным Богу, но смирение делает человека кротким, жаждущим. От смирения сосуд внутреннего человека делается свободным и способным вместить в себя великое количество благодати. Чем больше смирен человек, тем больше благодати он может вместить в себе. Это доказано на практике в жизни мужей Божьих. Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле, числа 12:3. Он смог видеть такую славу Божью, что вряд ли кто смог бы выдержать. Смирение Моисея не только привело его в присутствие славы Божьей, но было явлено в действии. как посредника и заступника израильского народа перед Богом. И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Исход 32 глава 9:13-32. Если бы кому из нас Господь сказал такие слова, как бы мы были восхищены, в восторге были бы, что удостоились такой чести перед Богом. Но сердце Моисея не могло допустить самодовольствия. Он не мог видеть бедствия народа, с которым он давно избрал лучше страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Моисей был готов лучше самому быть отлученным от Господа, чем согласиться с тем, чтобы Господь отверг народ израильский. Он был муж Божий, который своим ходатайством за народ Божий мог отвращать гнев Божий, превращая его в милость. Не все могут быть как Моисей, не все апостолы и не все пророки. И мы должны признать, что для нас, последователей Иисуса Христа, необходима благодать Святого Духа в нашей повседневной жизни, как и для великих мужей Божьих. И для того, чтобы Божьи благословения были нашими, мы должны ежедневно умоляться, унижаться и смиряться перед Господом нашим. Путь к небесам, к вышнему званию во Христе Иисусе проложен по долине человеческого унижения. И духовные градусы жизни христианина повышаются только при атмосфере физического давления своего «я». Поэтому Иисус непрестанно напоминает нам: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Матфея 18:3-4. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 18:14. «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Луки 16:15. «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфей 20:26. «Многие же будут первыми последними, и последние первыми». Матфея 19:30. Во время войны, когда не было сведений, нам приходилось, так сказать, читать новости военных действий свойственным нам только способом. Стоит только войти в долину, приложить ухо к земле, и положение фронта совершенно слышно. И чем глубже долина, тем лучше слышно, где идет канонада. Мы так высоко, бывает, возносимся, что не можем слышать голос Божий. В маленьких ежедневных делах нашего служения Богу мы непрестанно нуждаемся в Его водительстве и Его благодати. Бог благоволит к смиренным, и для того, чтобы Он благоволил к нам, мы должны смиряться перед Ним. Братья и сестры, преклоним наше сердечное ухо к Его груди, и мы услышим биение Божьего сердца. Смиренных возвышает Господь, Псалом 146:6. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Иаков 4:10. Часть 4. Смирение в служении. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12:1-2. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. 2 Тимофею 1:1. Апостол Павел, начиная свои послания, во-первых, напоминает, что он милостью Божией избран быть апостолом Иисуса Христа. Он достоверно знал свое место служения в теле Христовом, созидая строение Божие и исполняя от всего сердца труд, врученный ему Богом. Он совершенно знал волю Божию относительно себя, поэтому он и мог сказать: «Павел, волею Божией, апостол». Наставляя детей Божьих, он указывает им на необходимость познания воли Божьей. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Ефесянам 5:17. Если бы воля Божья была общая для всех детей Божьих, тогда не нужно было бы апостолу писать, чтобы каждый познавал ее, но Павел сам бы полностью и каждому в отдельности написал. Но, как видно, познание воли Божией относительно самого себя является центром, вокруг которого слагается успешное служение христианина Богу. Это значит знать свое призвание, для какого дела Господь меня призвал, и какое дарование Он мне дал, которым я мог бы успешно Ему служить, так как Церковь есть тело Христово, а Он – глава. В его теле каждый член имеет особое назначение от Бога, которого он сам, то есть член, не может изменить по своему усмотрению. Бог по своему усмотрению расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. 1 Коринфянам 12:18. Без сомнения, каждый член и должен быть тем, чем Бог его поставил, и он только в таком положении есть полезный для главы Христа. Как только христианин получает обетование Отца во Святом Духе, он получает от Господа одно из служений для созидания Церкви, членом которой он сам является. И ни один из избранных не должен допустить мысли, что ему ничего не вручено с его призванием. Это ужасная ошибка, на которой только дьявол выигрывает. Если тебя Господь призвал, Он не оставил тебя стоять праздно на торжище, но Он сразу же дал тебе служение, за которое ты становишься ответственным перед Богом со дня твоего призвания. И ты блажен, когда пребываешь в том служении, которое Бог тебе вручил, делая все в страхе Господнем, как ответственный дать Ему за все отчет. Но горе тебе, если ты не пребываешь в том, к чему тебя Господь призвал, и не делаешь того, что Он тебе поручил, или же берешься не за свое дело. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофею 4:16. Пребывая в учении Слова Божия, прислушайся к внутреннему голосу, который по внушению Духа Святого будет влечь тебя именно к тому, к чему Бог тебя призвал. Легкомысленность не должна иметь места, она ведет лишь к халатности и небрежности, от чего страдает дело Божие, которое всегда достойно особого внимания и должно делаться очень тщательно и аккуратно, за что будет величайшая награда от Господа. Сам Иисус Христос в дни Его земной жизни придавал много значения делу, врученному людям Богом, о чем свидетельствуют Его притчи о талантах и минах. Матфея 25:14 по 30, Луки 19 глава с 12 по 25. Некоторые христиане думают: «Вот я не проповедник, я ни то, ни другое, что же я буду делать, когда я ничего не умею и не могу?» Но из притчи Иисуса видим, что, получивший один талант, столько же ответственный пустить его в оборот, как и получивший пять. Но как он, пренебрегший одним талантом, почитал себя ничего не получившим, обрел себе вечное проклятие, ничего не делая. Наша обязанность перед Богом – быть в малом Ему верным. Если же не будем верными в малом, как можем ожидать от Него великого? Служение Господу зависит от преданности и искренности сердца и совсем не от выгод внешних обстоятельств. Служа Богу день и ночь, христианин приготавливает для себя вечное сокровище в небесах, где моль не съедает, и воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, говорит Господь. Луки 12:33-34. Любящий Бога любит и дело Божие, и старается не упустить ни одного случая, где он мог бы чем-то содействовать расширению его, то есть принимать участие во всем, что служит во славу Богу и во благо ближнему. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3:23-24. Во Христе Иисусе явилась нам благодать спасения, освободившая от греха. Господь соделал нас соучастниками Его божественного и чудного спасения. отчего мы, будучи сработниками у него и с ним, имеем по его милости привилегию приобретать самое драгоценное Богу, то есть души погибающих во грехах людей. Для сего и ради этого я от всего отказался, говорит апостол Павел. Если Бог не пощадил Сына Своего ради меня, то и я не должен щадить себя ради Него. Если Бог в лице Своего Сына все отдал для меня, то и я через помилование и оправдание в Его Сыне должен все отдать для Него. По откровению от Бога через Духа Святого апостол Павел умоляет избранных Божьих представить тела свои в жертву Богу для разумного служения Ему. Для исполнения работы нужны инструменты, при помощи которых возможно исполнять данную работу. Слово Божие есть Божий план всего нашего служения Богу. Дух Святый делает Божий план невидимым и понятным для нас. Но необходимо, чтобы органы нашего внутреннего человека были способны воспринимать Божье, которое никто не знает, кроме Духа Божия. Когда же мы приняли Духа от Бога, делаемся способными знать и разуметь дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 11-12. Так как в правильном служении Богу есть величайшее преимущество, поэтому мы должны знать те главные пункты, через которые служение Богу является для человека наслаждением, удовольствием и благословением. Избирая человека, Господь вручает ему дело служения по своему усмотрению. Он любит трудолюбивых детей Божьих и обильно их благословляет. Господь ничего не делает шаблонно, поэтому служение детей Божьих разнообразное. Имея в виду это разнообразие, которое часто является камнем преткновения даже для некоторых верующих, мы имеем чистосердечное желание найти точный и правильный ответ во свете Евангелия и разъяснить его как можно проще и понятнее. Недоразумения между верующими относительно дарований или служения происходят по той причине, что служение одного члена непонятно другому. Нам кажется, что разногласий не должно быть, но так как они есть, да еще и во множестве, стоит обратить на них некоторое внимание. Для этого посвящены целые главы посланий апостола Павла, а именно вся 12 глава послания к римлянам, 1 Коринфянам 12, 13 и 14 главы и другие. Нам хорошо известно, что по отношению ко всякому делу каждый имеет свои особые впечатления и понимания, поэтому невозможно привести всех к моему пониманию или толкованию отдельных мест Священного Писания. Это так же, если бы я покрасил все цветы в один цвет, так говорит брат Риггс. Красота цветов заключается не в однообразии, но в разнообразии их. Так чудно Господь сделал и в Его церкви, дабы явить богатство Его славы в многоразличной благодати. По Своему изволению Он из многообразного и различного создал единое, скрепив его Своей любовью. И когда служение каждого в отдельности, хотя и отличается по своему характеру, но если оно в одном духе божественной любви, оно будет стремиться к одной цели, дабы Господь был прославлен и церковь получала назидание. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители благодати Божьей. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 1 Петра 4.10, Филиппийцам 2.3. Смирение ведет к унижению перед Богом и перед братом, что угодно Богу, который дает свою благодать только смиренным. Приняв благодать, без которой невозможно служить Богу, мы становимся соработниками со Христом в Его великом деле спасения душ человеческих. С получением от Бога нам доверенного служения мы должны возложить себя всецело на алтарь перед Богом. И потому, что дело Божье больше, чем наши впечатления и разногласия, мы должны все оставить ради дела Божьего. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. 1 Петра 4.11. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Римлянам 12.3. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, в Колоссянам 3:23. Апостол Павел убеждает нас, чтобы мы были верны в том служении, которому нас призвал Господь. Наше служение Богу не заключается в великом или малом, но именно в верности тому, в чем нас Бог поставил. И блаженны мы, когда усердно и верно исполняем все то, что Бог нам вручил, пребывая верно в том служении, к которому нас призвал Господь, мы с каждым днем его лучше усваиваем и становимся в нем более и более опытными. Некоторые христиане совершенно не знают своего места в церкви, отчего бывают непостоянны и ненадежны, скача с одного места в другое, берутся не за свое дело и, не достигнув даже малейшего успеха, служат только бременем себе и соблазном для других. Тот, кто стоит верно на своем месте, не только переживает благословение, но, можно сказать, пользуется откровениями свыше по отношению данного ему служения. Возьмем для примера строение дома. Плотник делает свою работу, столяр – свою, каменщик – свою, кровельщик – свою и так далее. Может быть, они и не понимают работы один другого, но до тех пор, пока каждый из них стоит на своем месте, работа успевает, спорится, и дом быстро строится. Представьте себе, что бы вышло, если бы каждый из них взялся не за свое дело –